Муж приходит в рыбный отдел и говорит, мне рыбку надо свеженькую. Ему говорят, какую предпочитаете? Он говорит, хочу карпа. Ему взвешивают. Вот этого, говорит? Он говорит, этого. Теперь, говорит, бросьте его мне через перелавок. И вот спрашивает, зачем? Он говорит, чтобы я дома мог с чистой совестью сказать, что я его поймал.